Глава 14. За дверью стихии. Южное побережье. Францезелин. 28-29 сентября. Она подняла голову, и яркая вспышка молнии на мгновение ее ослепила. Тут же последовал гром, к ним приближался огненный шар, постепенно увеличиваясь в размерах. Выставив руки вперед, Францезелин пыталась его поймать, погасить, хоть что-то, но едва-едва могла чувствовать слабое тепло на кончиках пальцев. Это был чужой огонь для нее, будто не настоящий, не живой. Кира нарисовала в воздухе магические руны, как это делал Химура, и фиолетовый свет из трещин земли поднялся вверх, останавливая снаряд. Герман выпускал молнии из своих рук, попадая по шару, но это только злило неживой огонь. Пожертвовав жар в венах, Францезелин дала ему выход, всего на краткий миг сливаясь с ним, направляя пламенный столб вверх. Столкновение двух огней сопровождалось громыханием, но вскоре ее пламя вырвалось вверх, насквозь пробивая и уничтожая неживое. Зеленые искры посыпались вниз, тая еще до того, как коснулись бы земли. Дыхание перехватывало, руки дрожали. Огненная уже совсем не понимала, что происходит. Как такое вообще может происходить? Хотелось проснуться у себя в кровати, прижавшись к Дектону, послушать его бормотание, но новый взрыв на другом конце города, звон сигнализации и протяжный, нагнетающий вой сирены тыкали в лицо всей жестокостью реального. «Где военные?» — развернувшись к Кире, сорвалась Францезелин. Она видела Гризель, Рекину и Германа, готовых к бою с врагом, и спецотряд архипелага, в лицах которых читалось только недоумение. «А мне почем знать?» — огрызнулась командир. «Сюда отправили только нас по заданию». «Прекрасно! Просто прекрасно!» — нервно расхохоталась Франц. «Штаб!» — резко сказала Гризель. «Там Асти!» Девушка побежала к машине, но остановилась, ожидая, что Франц побежит за ней. «Значит, план действий такой», — командным голосом сказала Кира, смотря только на Огненную. «Твои охотники пусть защищают штаб. Я свяжусь с главнокомандующим, узнаю, как обстоят дела. Ты заберись на высоту и попробуй их сбивать». Францезелин кивнула, спорить было некогда, хотя с одним-то шаром еле справилась, а они продолжали падать. Мимо группы уже бежали люди в сторону выхода из города, где их ждал искрящийся вулкан. Либо пепельные, либо взрывы. Франц с горечью смотрела на беспомощность людей. Смерть и пламя поджидали их с обеих сторон. Крики, всхлипы звучали отовсюду. Среди пробегающих она уже видела раненых, а по асфальту растекалась их кровь. «После мы присоединимся к тебе», — дополнила Кира. «Нет, лучше займитесь гражданскими. В каждом доме есть подвалы». «Других убежищ нет?» Франц помотала головой. «Это не Альгор с его подземельем, где всегда можно скрыться». «Ужасно», — фыркнула Кира, направляясь к своим демонам. Кинув в Гризель ключи от автомобиля, Франц ей кивнула, понимая, что тени уже нигде нет. И куда ее опять понесло? Неужели снова сбежит? Ей очень хотелось верить, что нет. Кира со своими людьми сели на авто и, набирая скорость, быстро скрылись из виду. Франци сама уже осматривала высокоэтажные здания, как почувствовала крепкую руку на своем плече. «Прошу тебя, будь благоразумной», — сказал Герман. «Не ходи одна». Его беспокойный взгляд цеплял и приковывал. «В штабе Асти и наш единственный целитель», — твердо сказала Франц. Она бы хотела взять его с собой, но понимала, что там маг молнии нужнее. «Не подведи!» — Герман кивнул и убежал к машине. Развернувшись, Францезелин побежала мимо улиц, слыша, как ее джип набирает скорость, не щадя двигатель. Ближайшим высоким зданием к ней была та самая полузаброшенная десятиэтажка. Неплохой вариант, да и город с нее как на ладони. Подбежав к ней, Франц начала карабкаться по пожарной лестнице, и чем выше забиралась, тем ужаснее открывалась картина. Город превращался в руины. Огненные всполохи, гром, звон битого стекла, вой сирены и все по кругу. Франц уже видела море, когда очередная встряска от ударной волны едва не сорвала ее вниз. Тонкая, но цепкая рука с силой потянула ее за ограждение, перетаскивая на сторону крыши. Перекатываясь по мелким камням, Франц врезалась туловищем в каменную статую, внутри которой искрилось пламя, растекаясь, как кровь по венам. Его массивные черные крылья плавно двигались, то ли окружая ее, то ли защищая от хаоса. Белая рука Рекины коснулась его груди, и искры посыпались на нее, впитываясь под кожу сквозь ткань одежды. «Долго будешь лежать?» — фыркнула тень, протягивая ей руку. «Лучше его уничтожу я или ты, дав шанс на возрождение, чем то, что уничтожит его навсегда». Слова наемника прозвучали в голове так громко, будто он произнес их вслух сейчас. Францезрин протянула ей руку и поднялась на ноги, глядя на открытое лицо Рекины, улыбнулась. «Я думала, ты уехала!» Франц создала пламя в руках, направляя его в сторону огненных шаров. Рев пепельных за спиной становился свирепее. Они тянулись к ней, но тень ее прикрывала, успешно с ними справляясь. Франц чувствовала, как каждый из них погибает, и сердце сжималось в груди. Но разве не за этим ее привезли сюда? Помочь с ними справиться, так почему теперь, когда Рекина начала помогать, это казалось неправильным? Огненные всполохи разрывали небо фейерверком из красных и зеленых искр. С такого расстояния огненная могла только ослабить вражеские снаряды и скорректировать их направление, сталкивая друг с другом. Они взрывались в воздухе, и ударная волна прокатывалась по улицам, поднимая пыль и пепел. Крупные капли одиночно падали на лицо и руки, постепенно наращивая темп. Холодный дождь пришел на помощь сгорающему городу. «Мы же партнеры, забыла?» — осклабилась Рекина с такой жадностью, смотря на каждого из пепельных, будто искала ответ, но не могла его понять. Все искры от них тянулись к огненной, наполняя пламя живой силой. Франц старалась не отвлекаться, но просто не могла заставить себя не оборачиваться и хотя бы мельком не наблюдать за Рике. «Что вы делали после того пепельного?» — спросила Франц, сбивая очередной шар, сталкивая его с другим. Они летели с моря, вдали виднелись корабли с парусами без узоров. Их было много, и стрелял каждый из них. Повелительница сбивала шары один за другим, но многие все равно падали на город и ударными волнами сотрясали здания снова и снова. У нее едва получалось удерживаться и не сорваться вниз. В такие моменты Рики замирала с ужасом, глядя на нее. Неудивительно. Тень ведь сама не так давно чуть не упала. Страх нарастал в ней с каждым ударом сердца, словно что-то было не так. «Где же военные?» — мысленно ругалась Франц. «Искала ответы», — коротко ответила Эрике. «Нашла?» — как ни странно, но разговор помогал не поддаться панике. «Не знаю, наверное, я была близко», — невнятно и неуверенно бормотала тень. «Ты хотела его уничтожить?» Искры пепельных уже метались между собой, и Рекине было все труднее держать их в стороне от края крыши, от Францезелин, при этом избегая острых когтей. Твари не реагировали на нее, пока она не переграждала им дорогу. С каждой минутой Францезелин понимала, что их действия становились все более бессмысленными и непростительно бесполезными. «Нет», — ответила Рекина после долгой паузы. «Я только хотела понять». И мне казалось, что он бы не погиб, если бы не коснулся меня. Силы уже были на исходе. Источник внутри все еще держался только благодаря искрам. На город уже опустилась ночь. Дождь не прекращался уже несколько часов, но пожары все не затухали. Руки и ноги Францезелин уже едва могли чувствовать. Надо было придумать, как действовать дальше. Люди внизу все еще кричали, уходили из города небольшими перебежками от дома к дому. Среди них были и совсем чужие ей в обмундировании. «Военные!» — обрадовалась огненная, рассмеявшись, как ребенок. «Эй!» — закричала им во все горло. «Эй, мы здесь!» Люди в форме нашли ее взглядом, и радость пропала в ту же секунду, когда один из них поднял голову вверх и наставил на нее автомат. На тех людях была синяя форма архипелага. Почему солдаты против Франц? Огненная не слышала выстрела, но почувствовала боль и жжение в районе живота. Покачнувшись, она упала, но Рекина ее удержала. Сев рядом и сняв с себя плащ, приложила ткань к ране в попытках остановить кровь. Перед глазами Франц все плыло, но она слышала голос Рики. «Держись, Франц!» — бормотала Рики, опирая ее на свое тело. «Да уйдите вы!» — кричала тень перед собой, выставив вперед вывихнутую руку, с которой брызнула кровь. «Ее повязка!» — эта мысль заставила Франц встрепенуться. Рекина защищала ее в ущерб себе. «Оставь меня!» — — пробормотала Францезелин, останавливаясь у двери. Идти сил не было, и выход из этого был только один. «Что за приступ жертвенности?» — прохрипела тень, снова подхватывая ее, опирая на себя. Боль была настолько сильной, что с губ сорвался мучительный стон, а из глаз хлынули слезы. «Я не оставлю тебя, так что не придумывай!» «Да уйдите!» Последнее было срывом на пепельных, что настойчиво их окружали. «Доверься мне!» — пробормотала Франц. Рекина осторожно посадила ее на маленький железный ящик. Взрывы все еще грохотали, но уже реже. «Потому что их люди в городе!» — пронеслась мысль в голове. «Враги уже поднимаются сюда!» «Отойди на безопасное расстояние!» — скомандовала Францезелин и протянула руки к пепельным. Жар их пламени впитывался под кожу и уходил вглубь источника, разжигая его своим огнем. Боли больше не было. Только спокойствие, уверенность, свобода и сила. Древняя, могущественная, разъяренная. Огонь был всюду. Он безжалостно заполнил крышу, выхватывая из тени подъезда вооруженных людей. Франц неслась огненными столпами в сопровождении тварей над всем городом, сталкиваясь и пробивая насквозь безжизненное пламя снарядов. Пепельные поддерживали ее, направляли. «Защищаются!» — понимала огненная, полностью им доверяясь. Свежий холодный воздух после дождя заполнял разгоряченное тело. Над головой было пасмурное небо, затянутое тучами, вперемешку с пеплом и черным дымом. Взрывы больше не громыхали. Была тишина, наполненная тревогой в ожидании ужасного. «Пришла в себя!» — над ней нависала Рекина. Все это время альбиноска была рядом с выходом на лестничную клетку. «Зачем ты меня вернула?» — вспылила Францезлин, резко сев. Голова закружилась, утягивая в сон. Но Рики ее придержала, чем успокоила вращение пространства внутри головы. «Затем, что твоя жертвенность во спасение — нереально бесполезная идея!» Надломленным голосом огрызнулась Рекина. «Бомбежка, конечно, прекратилась, но теперь о нашем местонахождении буквально знает весь город. Угадай, как скоро придут по нашей душе!» Попытавшись встать, Франц чувствовала, будто все ее тело налито раскаленным свинцом. «А ничего, что я полвечера выпускала огненные шары с края крыши!» усмехнулась Франц, медленно спускаясь вниз. «А ничего, что теперь их войска в городе, они приближаются к нам!» Встречный вопрос грозным тоном задала Рики. На ступеньках им встречались сгоревшие тела солдат, даже оружие их расплавилось. Францезлин должна была чувствовать в этот момент вину перед ними. Может, жалость, но была только злость. Они напали на них в форме военной стражи архипелага. Откуда она могла быть у... Взгляд Франц упал на огромные дыры в груди каждого покойного. «Нефилимы», — поняла повелительница, но легче от этого не стало. Мысли возвращались к пепельным. Они завладели ее телом, переплавили ее источник, и все внутри ее просто кричало, что это только начало. «Хранитель», — подумалось ей. Огненная второй раз была окружена ими, но по-прежнему была жива. По-прежнему была повелителем. Ему нужно время. «А война это время отнимает!» «Что ты знаешь о хранителе магии?» Остановившись, Францезелин взглянула в бледные глаза тени. На мгновение Рекина замерла, уставившись на нее то ли со страхом, то ли с изумлением. «Только то, что мне надо его найти, чтобы рассчитаться со своим долгом!» пробормотала она и продолжила спускаться. Франц поплелась за ней. Было слишком очевидно, что та не договаривает. «Кому ты задолжала?» продолжала вопросы Францезелин. Ответ был рядом, и теперь картинка, подобно мозаике, складывалась воедино. Пепельные, Рекина, огонь, одержимый — это все имело прямое отношение к хранителю магии, который защищается и возрождается, но ему мешают и хотят уничтожить. «Они помогли мне выбраться с потерянных земель. Сказали, что только мне под силу это будет сделать. Наверное, из-за моих особенностей, хотя мне кажется, что это преувеличено. Просто надо было это на кого-то скинуть, и выбрали того, кого не жалко». Тень безразлично пожала здоровым плечом. Остановившись у подъездной двери, Рекина выглядывала на улицу, стараясь быть незаметной. «Значит, мы на одной стороне», — улыбнулась Франц, пытаясь выглядывать на улицу вместе с ней. «Выходит, что так», — буркнула шпионка. «Все тихо, идем. Только, пожалуйста, давай не как в Альгоре», — взмолилась альбиноска. Обещать что-либо в такой ситуации было глупо. Мало ли что может случиться уже через секунду. Тишину улицы нарушили выстрелы. Одиночные, иногда слышали очереди. Часть города оказалась полностью разрушена. Оглянувшись назад, Франц заметила людей в форме, что окружали дом, из которого они только-только успели выйти. «Неужели это реально?» Происходящее все еще верилось трудом. Следуя за Рекиной, Франц старалась не отставать. Тень двигалась быстро и очень тихо. Штаб уже был в поле зрения, когда она увидела знакомый автомобиль. «Подожди», — сказала Огненная, и, быстро оглянувшись по сторонам, на носочках побежала к водительскому сиденью. Сердце колотилось. Она уже знала, что увидит. «Франц!» — за спиной возмущалась Рекина. Открыв дверь машины, она увидела Киру. С ее губ стекала кровь, рация в ее руках без устали трещала. «Командир Нацуми, доложите обстановку!» Треск рации и звуки помех заполнили салон. «Помощь уже на подходе!» «Кира!» — прошептала Франц. Командир спецотряда повернула к ней голову. «Я успела!» — с чисто искренней улыбкой пробормотала капитан. «Ты молодец!» — горло подкатил ком. Щеки защипало от соленых дорожек. «Ты спасла всех нас!» «Твое шоу было круче!» — попыталась усмехнуться Кира. Кожа демонессы покрывалась трещинами. Внутри ее Франц чувствовала всполохи искр. Девушка осыпалась пеплом на сиденье. Рация продолжала трещать и бормотать одни и те же слова. Взяв ее в руки, Франц ответила. «Говорит Францезелин Гриндевальд. Поторопитесь, Феникс уже на грани». По городу начали разноситься очереди выстрелов и звуки взрывающихся гранат. В опустевшем городе стали слышны звуки бронетехники, и вскоре в их поле зрения появились люди в военной форме архипелага. В этот раз Франц не сомневалась, что это были солдаты архипелага. «Рики, иди в штаб», — приказала Франц, взглянув на тень. «Очередной приступ жертвенности? Тебе, может быть, плевать, но это мой город». «Тогда я с тобой», — будто делая одолжение, сказала Рейке. «Ты ранена, а я нет», — Франц уже вспылила. Тень ничего не ответила, через секунду уже скрылась из ее поля зрения. Так было лучше. Огненная не могла ею так рисковать. Выйдя из укрытия, Франц призвала пламя в свои руки и вышла к солдатам. Сначала они наставили на нее оружие, но когда узнали, расчистили ей дорогу к ним. «Вы опоздали», — первое, что сказала Францезелин, оказавшись спиной к спине с ними. «Как нас подняли, так и приехали», — грубо ответил ей один из солдат. Коротко обрисовав ситуацию в городе, они продолжили его отвоевывать. Рекина. Рекина сидела одна на ступеньках, ловя на себе косые взгляды магов и людей. К ней старались не приближаться и при возможности обходили стороной. Охотники знали об ее особенности, и, конечно же, сейчас об этом знали все. «Зачем ее вообще сюда пустили? Защита ж вся слетит!» — донесся до ее ушей тихий шепоток одного парня с забинтованной рукой. Он был гражданским, но рядом с ним сидела Гризель. Даже после всего, что для них сделала, Рики все равно чувствовала себя чужой. Покачав головой, пронзив взглядом Гризель, Рекина встала и тихонько прокралась в лазарет. Совсем не хотелось находиться со всеми, да и боль уже становилась невыносимой. На кушетке лежала Асти. Ее туловище было целиком перебинтовано, подключена капельница. «Привет», — мило улыбнулась девушка, выйдя из полудремы. «Ты меня услышала?» — удивилась Рекина. Тень старалась не шуметь, чтобы не разбудить ее. «Я маг воздуха», — пробормотала Асти. «И сейчас слышу все, что происходит внутри защиты». Рекина скептически изогнула бровь, и Асти усмехнулась. «А тебя я увидела в зеркале». «Используешь магию в таком состоянии? Не очень умно», — буркнула тень. «Выбора сейчас нет. И мне еще помогли те демоны из отряда. Они милые», — бормотала блондинка. «Не знаю». Рекина безразлично пожала плечами. В дверь постучали, и на пороге показался Герман. «Рекина!» Маг зашел в кабинет, закрыв за собой дверь. Взгляд его был встревожен. «Куда ты делась?» Его бровь была рассечена. На лице уже засохла размазанная полоса крови, смешанная с грязью. Его тень не видела со вчерашнего вечера, как все это началось, и, похоже, ему тоже было не до сна, если судить по усталости в глазах. «Ушла руку перебинтовать», — протянула Рике, глядя на него, как на ненормального. «Я не об этом», — гневно сказал Герман. «Еще немного, и я буду думать, что ты за меня беспокоишься», — язвительно подметила Рике, все же откопав упаковку бинтов в одном из ящиков в столе целительницы. Асти тихо рассмеялась. «Да поцелуйтесь вы уже!» Рекина раздраженно закатила глаза, помотав головой, и начала пытаться снять с себя кофту. «Давай помогу!» — вздохнул Герман, никак не прокомментировав высказывание подруги. «Если снова не застынешь в ужасе!» — словно бросая вызов, сказала Рекина, больше чем уверенная, что парень струхнет и скроется за дверью, как в первый раз. Но Герман подошел и осторожно начал снимать с нее серую мешковатую кофту, перепачканную и местами прожженную искрами. Рекина затаила дыхание. «Он просто сменит повязки, так как Ция это делала», — мысленно говорила она себе, чувствуя, как ее начинало потряхивать. Герман тоже это заметил и замер, встречаясь с ней взглядом. Щеки обдало жаром от неловкости, и, прикусив язык, Рекина все же позволила Герману помочь. Сняв кофту, маг поменял бинты. Достав из небольшого шкафчика точно такую же кофту, которая у нее была, но чистую, Герман помог аккуратно ее надеть и зафиксировать руку, чтобы сустав больше не вылетал. «Спасибо», — пробормотала тень и поспешила выйти из лазарета. «Рики!» — окликнул ее Герман, но та уже закрыла за собой дверь. Стыд все еще обжигал щеки, и гул сердца будто специально напоминал о собственной глупости. Зря ему доверилась, зря попросила о помощи, зря разрешила менять повязку на своем теле. Зря, зря, зря!» Тихим хрипом сама себе бормотала она, на пару секунд зажмурив глаза. Людей в штабе не убавилось, и прятаться было трудно, когда каждый пытался на нее осуждающе смотреть. Рекина накинула плащ, взяла рюкзак и покинула комнату через окно. Давно пора научиться понимать, когда нужно уходить. В штабе ей никогда не были рады. Герман и Франц стали исключением. Асти, похоже, тоже не против нее. «Но Ринет когда-то тоже был на моей стороне», — мысленно напомнила себе, посмотрев на разбушевавшиеся морские волны. В ярком лунном свете десятки лодок приближались к берегу с солдатами и боевой техникой. Приближались быстро, изредка мелькая по лунной дорожке. «Почему не реагировали военные маги?» — крутились мысли, когда она заметила летящий в ее сторону атакующий огонь. «Не успею». Краем глаза, заметив шевеление, почувствовала сильный толчок в бок. В следующую секунду ощутила неприятный хруст в теле. На ней лежал Герман, закрывая ее голову руками. Над ними полыхал огонь и летел песок с крупными кусками горящего дерева. Его дыхание сталкивалось с ее, и, подавшись вперед, она коснулась его губ, которые были сухими и теплыми. От них дрожь проходила по рукам. Рики знала, что пожалеет. Но это впервые, когда она сделала это, потому что хотела, а не потому что ее принудили. Это только ее короткий миг, который остался без ответа. По-другому и не могло быть. Знала, что не будет взаимности, но что-то внутри все равно щелкнуло. «Зря!» Герман отстранился от нее. Встав на ноги, он подал руку, помогая тени встать. Вместо ее комнаты красовалась прожженная полыхающая дыра, которая быстро угасала. Чудом выстоял сам дом. Обернувшись, ее взгляд упал на огненно-рыжую макушку. «Франц!» — улыбнулась тень, ловя облегчение в своем голосе. «Ты убивала?» — спросил Герман, протягивая ей пистолет, предварительно сняв его с предохранителя. Макс смотрел на нее так, будто ничего только что между ними не было. Оно и к лучшему. «Своих родителей!» — призналась она уверенно, как на допросе. Вокруг слышался свист пуль в воздухе и грохот снарядов. «Тогда тебе будет просто», — сделал парень свой вывод, вложив ей в руку пистолет. Тень покачала головой, не в силах что-то ответить. Герман побежал на полусогнутых ногах к солдатам, занявшим свои места на пляже. С его рук по воде летали молнии. Рекина смотрела на вражеского солдата, что одним из первых сошел на берег. Прицелившись, спустила курок. Францезелин. Солдаты в синей форме смешивались между собой. Обстрел шел как с берега, так и с моря. Стреляли по своим и чужим. «Почему на врагах наша форма?» — единственный вопрос, на который не было ответа. Если там, на крыше, она еще сомневалась, думала, что с высоты ей показалось, но после сама убедилась, что форма действительно архипелага. Ступивший на мокрый песок нефили, мы умирали от электрических зарядов. С берега грохотали танки, топя лодки, которым не было конца. С моря бомбили военную технику на пляже. В воздухе летала и сталкивалась разрушительная магия, мелькая яркими вспышками в сопровождении грома. Земля сотрясалась, волны нарастали, смывая кровь, пепел и покойников. Франц закрыла глаза, протягивая руки к небу. «И все же юг снова ожил для людей, а я хочу, чтобы вы использовали пепельных для защиты от потенциального вторжения на земли архипелага, а не уничтожали их». Именно это ей сказал маркиз, и именно это она собиралась сделать. Францезелин отворила дверь, осознанно ступая за грань. Она проводила с собой искры, что все чаще к ней тянулись, и повелительница услышала их зов. Невнятный и неразборчивый, Франц стояла над пляжем, и в небе над ними появилась сотня пепельных. Приземляясь на песок, они впитывали в себя магию. Темнота окутала разум. Не было ни звуков битвы, ни боли, ни ощущения смерти. Искры вырывались с ее ладони в попытках осветить бескрайнюю тьму. Францезелин шла вперед. Впереди раздался рык, и теплый воздух чужого дыхания ударил в лицо. «Давай же!» — крикнула ему Францезелин, собирая искры в единый пожар. Дверь позади казалась уже такой далекой. Снова рык. Оно не подпускало ее, не позволяло увидеть себя. «Знаю, я убивала твоих сородичей, но и ты убивал людей, тех, кого мне надо было защищать. Тебе нужна моя помощь, а мне нужен ты!» Франц протянула руку вперед. Огонь поднялся над водой, выжигая магию, лодки, корабли и людей. Он уходил под воду, поднимая густой белый пар, заполняющий берег, и снова шел вперед. Дверь была так далеко, и за ней она видела Анжелику. Из ее рук текла вода, туша свирепый безжалостный огонь. Дектон протягивал каменную стену. Они держали горящую дверь, обжигаясь сами. Вокруг них во всем пространстве раздался оглушительный скрежет, за которым в пространстве между дверями пяти стихий разрасталась трещина мелкой паутиной. Сквозь щели пробивался мутный свет. Когда она сделала шаг навстречу Канже и Дектону, за спиной раздалось свирепое рычание, и боль пронеслась в голове миллиардами осколков. Упав на колени, она схватилась за голову, не в силах подняться. Снова зов, снова боль. Искры кружились вокруг нее. Воздуха катастрофически не хватало, огонь его выжигал. «Франц!» — кашляя и задыхаясь, кричал Дектон. Огонь обращался в пар и снова разгорался, подавлял ее и забирал себе. Франц закричала, крепче схватившись за голову. «Вы долго там?» — кричала вдалеке возмущенная Анжелика. «Она не справляется», — понимала Франц, сделав попытку подняться на ноги, и рычание дикого, взбесившегося зверя сбило ее с ног. Она упала на Дектона. Сгоревший пиджак, подпаленная повязка. На его правом виске виднелся сильный ожог, но слепой схватил ее в свои объятия. «Я ожидал чего-то подобного от тебя, но не догадывался, с каким размахом ты это сделаешь», — попытался улыбнуться слепой сквозь кашель. Он едва был в сознании. Франц охватил ужас. «Помоги!» — только и смогла из себя выдавить огненное. Рычание за спиной становилось злее. Чем бы оно ни было, оно было ею недовольно. «Шаг за шагом, огонек!» — шептал Дектон ей на ухо. Франц едва могла ступать на ноги. Огонь ее кусал. Огонь восстал против нее. Теплая вода омывала их ноги. Анжелика была уже близко, и штормовая волна поднималась над ними. Перстень пульсировал, не переставая. Искры тянулись за ней, будто повелительница на них вот-вот рассыплется. Едва они подошли к порогу, она ударила по ним, и огонь с шипением и громким треском потух. Дверь начинала захлопываться. Трещин вокруг становилось больше. Не к добру это. «Ну же!» — зло кричала на них Анжелика, всем весом удерживая дверь. Рядом с ней появилась еще одна рука, крепкая, мужская. «Химура!» — Удивилась Франц, а Анжелика смотрела на него в изумлении, приоткрыв рот. Пятый повелитель только ухмылялся, как делал это при жизни. За спиной Франц и Дектона стояла Кейрис. Она тушила огонь, перекрывая ему доступ к кислороду. Почувствовав невесомость и сильное головокружение, Франц поняла, что Дектон бежит, держа ее на руках, и едва порог был пересечен, Химура подмигнул им, и дверь захлопнулась, оставив ледяного демона по ту сторону грани. Снова скрежет за дверями стихий и вокруг них. В груди все сжалось от страха неизвестного. Грань рушится. А все потому, что внутри оказались все пять повелителей одновременно. Но что случится, когда эта грань падет? Анжи еще пару секунд смотрела на последствия после перехода. «Ты что устроила?» После ступора начала срываться на нее Анжелика, окатив ее водой еще раз. Но Франц была ей только благодарна. Жар понемногу отступал назад. «Спасибо», — неловко ответила Огненная, смотря на ребят с огромной благодарностью. Руки Дектона прижимали ее к себе, и так не хотелось возвращаться. «И не строй мне тут щенячьи глаза! Не люблю огонь, так что ты мне будешь должна!» Анжелика скрестила руки на груди, окинула черную обугленную дверь и трещины печальным взглядом. Все повелители словно думали об одном, но не решались это произнести. «Грань разрушается!» «Все, что тебе будет угодно, Анж!» — с улыбкой произнесла Франц. Сейчас она и правда была готова все для нее сделать. Распахнув глаза, девушка обнаружила себя на пляже. Над ней нависла Рекина. Тень отделалась легкими ожогами. Вокруг были голоса, а на их фоне тихий шум волн. «В детстве меня учили не играть с огнем, но, похоже, это само пламя!» Рекина заключила это слово в кавычки пальцами здоровой руки. «Этому научить забыли!» Приподнявшись на локтях, Франс огляделась и открыла рот от удивления и ужаса. Вокруг валялись сотни обугленных тел. Море отступило на несколько метров вниз, песок на пляже лежал битым стеклом. Между трупами ходили люди. «Отведите меня в штаб», — попросила Франц, понимая, что пятки все еще болят и горят так, что ступить на них будет невозможно. «Франц!» — над ней нависла Гризель со слезами на глазах. «Штаба больше нет».